не мог выйти на улицу и из автомата, анонимно, спросить женщину, артистку, о самочувствии после пережитого ужаса, сказать простые слова на нашем общем русском языке. Объяснить это страхом нельзя. Так что же это за чувство пришло на смену прославленной в литературе широте и доброте русской души? Когда через год, летом 1974 года, приехала в Москву миланская «Ла Скала», то, среди прочего, привезли они и «Тоску», пели «Кабайванска» и «Доминго». «Ла Скала» выезжает на гастроли, как правило, с одним составом певцов, и когда в какой-то день заболела «Кабайванска», спектакль оказался под угрозой замены. «Доминго» предложил пригласить меня, и итальянцы обратились в нашу дирекцию. «Но это, к сожалению, невозможно», «Галины Павловны нет в Москве». «Как нет?» — возопил Доминго. «Я с нею говорил по телефону. Я завтра у нее дома обедаю». «Ах, правда? Ну, это не важно. Она не поет «Тоску» по-итальянски». «Поет?» — не унимался гранд-тенор. «Я с нею в прошлом году в Вене пел». Через час им сказали, что звонили мне домой и что я от участия в «Тоске» отказалась. Все это рассказал мне Доминго, сидя за столом в моей московской квартире. «Неужели они вам не позвонили и не спросили вашего согласия?» «Конечно нет, ведь я живу в Советском Союзе». «Да, мы так живем, и какой-нибудь партийный кретин волен распоряжаться всей нашей творческой жизнью. И это ли не трагедия для таких великих музыкантов, как покойный Ойстрах, как Рихтер, Гильльс. В молодости еще можно найти в себе силы принимать с юмором тычки и затрещины. Но с годами, когда внутреннее зрение становится безжалостным, жизнь бесстыдно обнажается перед тобой и в уродстве своем, и в красоте, ты вдруг неумолимо понимаешь, что у тебя украдены лучшие годы, что не сделал и половины того, что хотел и на что был способен. Становится мучительно стыдно перед самим собой, что позволил преступно унизить в себе самое дорогое — свое искусство. И уже невозможно оставаться марионеткой, вечно пляшущей по воле тупоголового кукловода, переживать в себе все эти бесконечные запреты и унизительные «нельзя». Настолько сил истрачено на ежедневную, склочную и мелочную борьбу, что когда приходит час прозрения и нужно действовать, часто оказывается, что ты на это уже не способен. Подкрадывается душевная апатия, безразличие к успеху, не хочется играть, и артист уже сам выдумывает для самого себя тысячи причин, лишь бы не выходить на сцену. Примером тому можно взять Владимира Софроницкого, чья погубленная карьера и жизнь целиком на совести невежественных чиновников от идеологии и от искусства. Кто на Западе знает этого, может быть, величайшего пианиста нашего времени? Творческая неудовлетворенность, постоянное унизительное одергивание и отсутствие простора для его огромного таланта сожгли ему душу, привели к пьянству, и он умер в 1961 году, едва дожив до 60 лет. Святослав Рихтер. Его имя давно уже было легендой. Весь мир ждал его выступлений. Но его еще много лет не выпускали из Советского Союза по той причине, что его мать после войны оказалась в Западной Германии. И в то время, когда уже многие советские артисты выезжали на гастроли за рубеж, Рихтер был заперт в клетке.